Глава 20. Лайя. Когда небеса наконец светлеют, я натягиваю платье и спускаюсь вниз по ступенькам. Если поторопиться, может, смогу нагнать караван кочевников, которые я видела вчера вечером, и встречусь с их Киханни. Но в дверях меня ждет Зелла. Она сразу же извиняется, что вынуждена меня остановить. «Муса попросил, чтобы ты оставалась здесь», — говорит она. «Для твоей же собственной безопасности». Принцесса Никла отправила Едуна патрулировать город в поисках тебя. Одна из Едуна видела тебя прошлой ночью. Зелла тревожно сцепляет руки. «Муса велел тебе передать, чтобы ты не смела использовать свою магию, иначе наведешь Едуна на наш дом, и все мы окажемся в тюрьме. Это его слова, не мои», — поспешно добавляет она. «Что ты о нем вообще знаешь, Зелла?» — быстро спрашиваю я, пока она не ушла. «Чем он занят? Почему сам не хочет заняться возрождением сопротивления?» «Я просто кузнец Лайя и старая подруга его семьи. Если у тебя есть к нему вопросы, задай их ему лично». Выругавшись, я ухожу во внутренний двор и сажусь помогать Дарину. Мы полируем мечи гладкими серыми брусками. «Я слышала его, Дарин. Я быстро рассказываю брату о своей встрече с князем тьмы. Он говорил всякие гадости мне в самое ухо, а потом ушел. Это означает, что он может находиться где угодно. Может быть, он уже нашел последний осколок звезды. Как бы мне хотелось преодолеть свои сомнения. Они сжимают грудь. Просто убить его одним ударом и снова поверить, что я могу одолеть Джинна. Страх сейчас не руководит мной, как некогда, но порой набрасывается с яростью отвергнутого любовника. Мой брат водит лезвием клинка по камню. Если бы князь тьмы действительно нашел последний осколок звезды, мы бы это знали. Лайя, ты полностью ему доверилась и выстояла. Он боится тебя. Боится того, что ты о нем узнала и что можешь сделать с этим знанием. Он не должен меня бояться. Еще как должен. Дарин протирает тканью отполированный клинок и протягивает его мне. Затем берет в руки свой первый сирийский меч, который я получила от Спироты Лумана и пронесла через всю империю. «А с чего бы ему меня бояться?» — спрашиваю я. «Я же отдала ему браслет и не смогла помешать ему убить Шеву. Чем я могу быть страшна ему?» Голос мой повышается, и на той стороне внутреннего двора Тауре и Зелла обмениваются тревожными взглядами. «Тем, что ты можешь остановить его, и он это знает», — отвечает Дарин, подтягивая протез, который он сделал себе для левой руки. «Он использует эту штуковину, чтобы возместить отсутствие двух пальцев. Так ему удобнее работать. И в последнее время я не видела брата без этого устройства». Дарин играет со своим мечом. «Для чего тогда он убил Шеву и связался с комендантом? Учинил погром в землях ожидания? Зачем ему вообще весь этот хаос, если он не боится быть свергнутым? И еще. Дарин притягивает меня к себе. Почему он появился в тот самый момент, когда ты поняла, что можешь найти ответы на свои вопросы у Киханни? Да, этот факт до сих пор от меня ускользал. Теперь я понимаю, как важно встретиться и поговорить с кочевницей-сказительницей. Небеса, когда же Муса наконец вернется? Спиро меня бы убил, если бы увидел, какую дрянь я делаю. Дарин кивает на только что откованный клинок. Но если я смог наконец выковать настоящую сирийскую сталь, нам нужно это отпраздновать? Пошли. Может, хоть этот клинок не сломается? Когда мой меч встречает меч Дарина, сыплются искры. Последние наши клинки довольно долго не ломались, но по-настоящему сильных ударов все же не выдержали. Я понимаю, что испытание будет серьезным. Сильные удары жестко отдаются мне в руку, но сталь не ломается. Да, она отличается от той, из которой откован подаренный мне Элиасом клинок, но все же она держит удар. Зелла и Тауре выходят из дома и наблюдают за нашими экспериментами. Я усиливаю атаку, но клинки остаются целыми. Дарин снова нападает на меня. Я отпускаю гнев на волю, вкладывая в каждый удар свое отчаяние. Наконец брат просит меня о передышке, хотя невольно широко улыбается и берет из моих рук меч. «У него нет сердца», — говорит он. «В глазах его горят искры, которых я не видела многие месяцы. У него нет души, но он хоть на что-то годится. Давай проверим следующий. Зелла и Тауре присоединяются к нам, когда мы фехтуем во дворе. Они смотрят на то, как сталкиваются и держат удар наши клинки. Я даже не замечаю, что Муса тоже смотрит на наши упражнения, пока он не начинает громко аплодировать. «Отлично!» — восклицает он. «Недаром я в тебя верил». Я хватаю Мусу за локоть и тащу к дверям дома, невзирая на его попытки протестовать. «Мне нужно скорее встретиться с Киханни. Я несколько часов ждала твоего возвращения». «Кочевники только что покинули Одиссу, чтобы сражаться с меченосцами в пустыне», — говорит Муса. «Они спешат и не собираются возвращаться». У меня по спине пробегает холодок. Я вспоминаю слова Афии о нападениях на деревни меченосцев. «Вряд ли они успели далеко отъехать от города», — говорю я. «Я ведь видела Киханни только вчера вечером неподалеку от центрального рынка Одиссы и слышала ее сказание. У нее были серебряные волосы, а кибитки ее племени — белые с пурпурным». «Это племя Сулут», — говорит Муса. «Я знаю Киханни, о которой ты говоришь. Она не станет просто так сообщать тебе нужную информацию, Лайя. Она захочет платы». «Отлично, у нас же есть деньги. Мы можем заплатить». «Все не так просто, Лайя». Муса высвобождает руку из моей хватки. «Она тебе не уличная циркачка, которая проделывает трюки за мелкую монетку. Она рассказывает истории на своих условиях. Традиционные дары за сказания — это предметы, которых у нас попросту нет. Это огромные отрезы шелка, сундуки золота, целые повозки еды». Я измеряю Мусу взглядом с ног до головы. От его подкованных серебром башмаков до кожаных вставок на рубашке, вытканные из чистого тонкого льна. «Только не говори мне, что ты бедняк. Тауре говорила, что твой отец очень богатый в Марине человек». «Да, у меня есть неплохая одежда», — признает он, — «и немного золота. Но мореходы захватили большую часть моего имущества, ульи, мое наследство, когда...» Он встряхивает головой. «Неважно. Просто они захватили кое-что, принадлежавшее мне, и теперь я весьма ограничен в средствах». Зелла и Тауре обмениваются взглядами. «Позже найду их и поговорю об этом. Я хочу знать больше о прошлом Мусы, отлично понимая, что сам он того не желает». Брат до сих пор стискивает рукоять одного из новых мечей. Лезвие блестит на солнце, и этот блеск слепит меня. «Я знаю, что могу предложить ей в качестве платы за сказание», — говорю я. «Есть нечто, чего она точно захочет, от чего не сможет отказаться». Муса следит за моим взглядом. Он падает на клинок из сирийской стали. Я жду, что он вот-вот скажет: «Книжникам сталь нужна куда больше», или «У нас ее недостаточно». Но он молчит, только слегка поднимает брови. «Ты же знаешь, чем сейчас заняты кочевники на севере», — говорит он. «Они безжалостно вырезают меченосцев, не видя разницы между солдатами и мирным населением». Мои щеки вспыхивают. «Ты, наконец, добыл для меня сведения о князе тьмы?» Муса, конечно же, качает головой. «Тогда это лучший способ узнать что-нибудь стоящее. Если, конечно, Дарин согласится расстаться со своими клинками в обмен на информацию». Дарин тяжело вздыхает. «Важнее всего остановить князя тьмы. Чтобы это сделать, нам нужна информация. Я готов пожертвовать несколькими мечами, но Лайя...» Скрестив руки на груди, я жду, что сейчас он будет меня критиковать. «Наша мать всегда заключала подобные сделки», — говорит он. «Сделки, которые не хотела заключать, но все равно шла на это ради блага своего народа. Поэтому ее и звали Львицей. Она возглавила сопротивление, но в конце концов это стоило ей жизни. И будет стоить жизни нам». «Наша мать делала то, что считала должным», — отзываюсь я. «Она занималась этим и ради нас, Дарин, даже если мы этого и не понимали. О небеса, хотела бы я быть наполовину такой отважной, как она, такой же сильной. Я не такая. Для меня все это непросто. Я не хочу, чтобы страдали невинные люди, но мне нужно хоть что-то выведать о князе тьмы. Думаю, мама со мной согласилась бы». «Ты не должна». В лице Дарина мелькает что-то странное. Гнев или тень боли. Чувство, которое он прячет глубоко внутри, почти как маска. «У тебя есть своя собственная сила», — говорит он наконец. «Ничего страшного, что она другая и не похожа на силу, которой обладала львица». На этот раз Мне нужна именно такая мощь, говорю я. Этот урок я хорошо усвоила от последнего бойца сопротивления, которого мне довелось знать лично. Чтобы стать вождем, приходится совершать дурные поступки. Мы живем сегодняшним днем. Продолжай работу или уходи. Все это не имеет для меня значения. Не дожидаясь ответа Мусы, я разворачиваюсь и ухожу. Но спиной чувствую его изумление и недоумение Дарина, их разочарование. Хотелось бы мне не переживать из-за этого так.